Глава 51. «Тебе надо меня отпустить!» Со смущенным смешком сообщаю я, несколько раз подергав ногами. «Поясница затекла!» Удерживая мои бедра, Север отрывает меня от стены и с осторожностью опускает на пол. Так осторожно, как если бы я только-только научилась ходить. «Спасибо!» Бормочу я, глядя, как по ноге стекает белесая полоска спермы. Не знаю, куда смотреть и как себя вести, говорю, что мне нужно в душ. И, одернув юбку, быстро семеню в ванную. В отражении настенного зеркала на меня смотрит раскрасневшаяся девушка с горящими глазами. Такой я не видела себя очень давно. Стерев разводы туши под глазами, я одергиваю занавеску и захожу в душ. Прохладная вода стекает по телу, охлаждая кожу и отрезвляя разум. Голоса в голове оживают, подкидывая резонные вопросы. «Уверена, что она того стоила? Думаешь, теперь ты сумеешь справиться лучше, чем тогда?» Момент выхода из ванной слабовольно хочется отсрочить. Я несколько раз прохожусь расческой по волосам, дважды смазываю руки кремом и даже чищу раковину. «Соберись!» — требую я у своего отражения. И, замотавшись в халат, берусь, наконец, за дверную ручку. Севера я обнаруживаю сидящим за кухонным столом. Он успел включить чайник, который закипает аккурат к моменту, как я вхожу. «Ванная комната свободная, если тебе нужно». По-прежнему избегая его пристального взгляда, я устремляюсь к кухонному гарнитуру, чтобы достать чашки. «Тебе черный или зеленый? Я забыла». «Все равно». В зеркальной двери микроволновой печи я ловлю на себе его взгляд и плотнее запахиваю халат. Волнение и неловкость растут с каждой секундой, а вот раскованность и решимость бесследно испарились. Побочное действие оргазма. «Не надо так нервничать», — негромко произносит Север, когда я опускаю на стол чашки. Все самое волнительное между нами уже состоялось. Я заставляю себя посмотреть ему в глаза, чтобы не выглядеть слишком уж жалкой и не отдающей отчет своим поступкам. Молчать и смущаться после того, как я сама на него набросилась — детский сад. «Слишком много впечатлений за один день», — говорю я, пожав плечами. «Это эмоционально сложно. Такого окончания вечера я совсем не планировала. Вышло само собой». «Жалеешь?» Продолжать смотреть на Севера в этот момент невыносимо сложно, но я справляюсь. «Нет, у меня давно не было секса, так что...» «Ну да». Он кивает, словно соглашаясь. «Сработала физиология». «Именно». Улыбнувшись, я придвигаю к нему чай. Попытка номер два. Он вскидывает брови. «Ты о чем?» «Про чай. Тот, что в гостиной, давно остыл». «Понял». Сдув змейку пара, он подносит ко рту чашку. Я делаю то же самое. Неловкость, обманчиво развеянная этим коротким диалогом, вновь растет. «Завтра что делаешь?» Вздрогнув от неожиданного вопроса, я поднимаю глаза. «Иду на тренировку». «Какая тренировка? Тренажеры?» «Бокс». «Говорю же, умеешь удивлять». Он улыбается. «Мне пока нравится. От возможности говорить на отвлеченные темы мой голос крепнет. Много таланта не нужно. Молотишь грушу и все». «Бокс в целом не самый простой вид спорта. Я когда-то занимался». Я вдруг ощущаю злость и опустошение. Для чего мы обсуждаем мои тренировки? Чтобы романтизировать наш спонтанный секс? Меньше всего я хочу добавлять в свою жизнь ложной романтики. Особенно сейчас, когда учусь видеть ясно. Мать, отец, Север. Сколько раз мне еще нужно встать на одни и те же грабли, чтобы раз и навсегда избавиться от розовых очков? «Я хочу спать». Говорю я, сделав один большой глоток. «Тяжелый день. Думаю, ты понимаешь». Север щурится. «Просишь уйти?» «А ты хотел остаться ночевать?» Уточняю, вставая. «Вряд ли». Оценивающе пробежавшись по мне глазами, он поднимается. Одарив его полуулыбкой, я киваю себе за спину. Мол, идем, провожу. «Для меня это не физиология», — произносит он, сверля меня взглядом. В левой половине груди от этих слов ёкает, но я не подаю вида. Не стоит романтизировать происходящее, ибо потом бывает слишком больно. В молчании мы доходим до прихожей. Скрестив руки на груди, я смотрю, как Север обувается. «Завтра позвоню», — говорит он, выпрямившись. «До обеда у меня дела есть, а потом можно где-нибудь прогуляться». Улыбнувшись, Север тянется ко мне. То ли для объятий, то ли для поцелуя, но я успеваю отшатнуться. «Ответь на один вопрос». Он слегка кивает. «Задавай». «Наша встреча в клинике. Когда я пришла на аборт, ты уже знал, кто я такая?» «Да, знал», — отвечает он с запинкой. Внутри что-то с треском ломается. «Конечно, он знал». «Малая...» Увернувшись от его рук, я прижимаюсь к стене. Конечности за секунду становятся ледяными. «Я же сказала, что хочу спать. Спокойной ночи».